назвали Москва и вся ночная половина земного шара. А тем временем в 24 часа 00 минут, то есть за час 25 минут до взрыва, на блочном щите управления четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной станции заступила на вахту смена Александра Акимова. Многие из заступивших на смену не доработают до утра. Двое погибнут сразу. Итак, в час 00 минут 26 апреля 1986 года мощность атомного реактора 4-го энергоблока, благодаря грубому нажиму заместителя главного инженера Дятлова, была стабилизирована на уровне 200 мегаватт тепловых. Продолжалось отравление реактора продуктами распада. Дальнейший подъем мощности был невозможен. Запас реактивности был значительно ниже регламентного и, как я уже говорил ранее, по словам Сиура Топтунова, составлял 18 стержней. Этот расчет дала ЭВМ. Скала за 7 минут до нажатия кнопки АЗ аварийной защиты. Реактор находился в неуправляемом состоянии и был взрывоопасен. Это означало, что нажатие кнопки АЗ в любое из оставшихся мгновений до катастрофы привело бы к неуправляемому фатальному разгону. Воздействовать на реактивность было нечем. До взрыва оставалось еще 17 минут 40 секунд. Это очень большое время, почти вечность. Сколько можно передумать за эти 17 минут 40 секунд? Всю жизнь вспомнить, всю историю человечества. Но, к сожалению, это было всего лишь время движения к взрыву. В час 7 минут к 6 работавшим главным циркуляционным насосам ГЦН дополнительно было включено еще по одному насосу с таким расчетом, чтобы после окончания эксперимента в контуре циркуляции осталось 4 ГЦН для надежного охлаждения активной зоны. Тут важно понять, что гидравлическое сопротивление активной зоны впрямую зависит от мощности реактора. А поскольку мощность реактора была мала, гидравлическое сопротивление активной зоны тоже было низкое. В работе же находились все 8 насосов. Суммарный расход воды через реактор возрос до 60 тысяч кубических метров в час при норме 45 тысяч, что является грубым нарушением регламента эксплуатации. При таком режиме насосы могут сорвать подачу, возможно возникновение вибрации трубопроводов контура вследствие кавитации, вскипания воды с сильными гидроударами. Старший инженер управления реактором Топтунов, начальник смены блока Акимов и старший инженер управления блоком Столярчук пытались вручную поддерживать параметры реактора, однако в полной мере сделать это не смогли. Чтобы избежать остановки реактора в таких условиях, Акимов с согласия Дятлова приказал заблокировать сигналы аварийной защиты. Спрашивается, можно ли в этой ситуации избежать катастрофы? Можно. Нужно только было категорически отказаться от проведения эксперимента, подключить к реактору систему аварийного охлаждения и зарезервировать электропитание на случай полного обесточивания. Вручную, ступенями, приступить к снижению мощности реактора вплоть до полной его остановки, ни в коем случае не сбрасывая АЗ аварийную защиту, ибо это было бы равносильно взрыву. Но этот шанс не был использован. Реактивность реактора продолжала медленно падать. В час 22 минуты 30 секунд, за полторы минуты до взрыва, Сиур Леонид Топтунов по распечатке программы быстрой оценки запаса реактивности увидел, что он составлял величину, требующую немедленной остановки реактора. То есть те самые 18 стержней вместо необходимых 28. Некоторое время он колебался, ведь бывали случаи, когда вычислительная машина брала. Тем не менее, Топтунов доложил обстановку Акимову и Дятлову. Еще не поздно было прекратить эксперименты, осторожно, вручную снизить Мощность реактора пока цела, активная зона.